Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 10 июля, пятница, и на часах студии 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. И вместе со мной сегодня наша очаровательная Дмитриева Ольга Львовна, заместитель начальника департамента спорта Ивановской области, статс-секретарь. И вот вместе с ней мы сегодня отправимся в гости к нашим замечательным семейным династиям. У нас в Ивановском спорте очень-очень много семейных династий, и вот в некоторые мы сегодня проникнем, узнаем, как они пришли к спорту всей семьей. Все так? Все так. Я тоже всех приветствую, и очень приятно, что мы эту тему сегодня обсуждаем. Как раз несколько дней назад у нас, да, отмечался праздник День семьи, любви и верности, и как раз в нашей сфере спортивной очень много действительно ярких представителей спортивных семей, и, ну, я думаю, что все, кто работают в нашей сфере, действительно, они настолько поглощены своим любимым делом, да, что и в семье все также занимаются спортом и как-то профессионально с этим связаны. Прекрасно. И, друзья мои, мы сейчас с вами просто перенесемся к выдающемуся человеку. Этот многоуважаемый человек воспитал тысячи спортсменов, легкоатлетов. Удивительный человек, заслуженный работник физической культуры и спорта России, всю жизнь занимавшийся спортом и обучающий всех-всех людей, как правильно заниматься спортом и жить такой спортивной жизнью. Это, конечно же, наш горячо любимый, просто выдающийся спортсмен Скопцов Альберт Федорович. Здравствуйте, Альберт Федорович! Доброе утро. Я знаю, что вам 82 года, но вы юны, прекрасны и по сей день тоже спортом немножечко занимаетесь. Да, постараюсь двигаться обязательно. Я думаю, чуть позднее вы с нами поделитесь секретом своей зарядки, а сейчас хотелось бы у вас узнать немножечко о таких семейных династиях, потому что вы уже, ну вот все эти годы на ваших глазах как раз династии появляются. Чем вообще спортивные династии нашего региона отличаются от таких же династий по всей стране? Ну, в спортивной истории нашей области благодаря именно спорту образовывалось достаточно много семейных пар. Вот, да, вот я хочу вспомнить, например, семья Алферовых. Это отец, заслуженный тренер России по боксу. Его супруга Фаина Платоновна, почетный мастер спорта, одна из сильнейших в прошлом гимнасток, художниц. Дочка их, Елена, стала тоже мастером спорта, и внучка Маша тоже мастер спорта. Вот такая династия. Потом нельзя не упомянуть семью Макиных из Пучежа, где четверо являются мастерами спорта. Вот, а Катя, старшая дочка Макиных, является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Ну, большим примером, я думаю, для молодых семей является семья Геннадия и Альбина Голыниных. Оба мастера спорта, всю жизнь, они больше 60 лет работают в спорте, воспитали очень много хороших спортсменов. Вот. Ну, семья Мухиных в Кинешме. Это Евгений Иванович, это заслуженный тренер России, который подготовил олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Сергея Клюгина. Жена его, Антонина, вот, она была одной из сильнейших бикуней нашей области. Так что вот, достаточно много примеров. Альберт Федорович, а вот все-таки вы воспитали огромное количество спортсменов, это тысячи наших земляков, и, может быть, вы отслеживали судьбы, появлялись ли среди ваших учеников тоже такие спортивные семьи, спортивные династии? Да, конечно, достаточно много именно вот благодаря спорту, например, хочу назвать семью Владимира и Людмилы Алексеевых, она мастер спорта и в пятиборье, и в барьерном беге, вот, Володя был очень хорошим спортсменом, кандидатом в мастера спорта в прыжках в длину и в многоборье. Вот. И детей самое-то главное то, что эти люди, вот о которых я говорил, они привили любовь к спорту и своим детям, и внукам. И до сих пор вот идет уже третье поколение, вот их дети и внуки тоже занимаются спортом, может быть, не теми видами, которыми занимались их бабушки и дедушки, но спорт полюбили и очень показывают хорошие результаты, прекрасные люди, учатся в школах, в вузах. Я думаю, это тоже главный пример от родителей и от дедушек, бабушек, которые вот им привили любовь к спорту, они сохранили это в своих последователях. Получается, вас можно назвать таким нашим местным спортивным купидоном, человеком, объединяющим влюбленные сердца спортсменов. Вот сразу же такой небольшой к вам вопрос. А не могли бы вы тоже рассказать свою историю любви? Я знаю, что ваша супруга тоже спортсменка по легкой атлетике. Как появилась ваша спортивная семья? Ну вот, значит, совсем недавно, вот, в марте, мы отметили 61 год совместной жизни. Познакомились мы тоже благодаря спорту на сборах. Это было в Сочи. Вот. Единство, вот именно, как-то вот, знаете, нехорошо говорить, но именно уважение, вот так, как супруга моя трудилась, это бег на средней дистанции, который требует выносливости, вот, большого трудолюбия, она была в семье 11-м ребенком. Выросла в деревне. Вот именно, вот я видел, как она трудится, и это и меня заставляло. То есть вот она заставила как бы меня по-новому взглянуть на спорт. Все-таки прыжки – это не бег на средней дистанции, это полегче немножко. Вот. Но вот именно в 58-м году у нас образовалась семья. Вот. В 59-м году мы уже решили быть вместе, вот. Поженились. Вот, выросли детей, внуков, вот, так что вот так и оба закончили Ивановский педагогический институт, оба работали в одной спортивной школе, я больше 50 лет, вот только в прошлом году закончил работу, так что вот такая любовь была у нас. Она, да, Зоя Васильевна, она добилась достаточно высоких результатов, была рекордсменкой Советского Союза, 3 рекорда мира установила, была победительницей открытых чемпионатов многих стран Кубы, Югославии, вот, Италии, была участницей Олимпийских игр, вот, в Токио в 64-м году. Ну, у меня результаты скромнее. Я был 6 раз призером чемпионатов России, мастер спорта. Так что вот такие штрихи биографии. А помогает ли спорт укрепить семью? Вот бывает такое, что хочется поругаться. А в спортивной семье, если хочется поругаться, пробежался 10 километров и уже другое настроение. Вы знаете, я вам что скажу. Конечно, это было нелегким испытанием. Но, например, вот при подготовке к крупным соревнованиям приходилось где-то, ну, значит, где-то в году 5-6 месяцев были в разлуке. Это и многие так спортсмены, которые, у которых, ну, у жены или у мужа более высокие результаты, часто приходится расставаться на сборы, на соревнования. Вот, это так, своеобразная проверка настоящих чувств. Ну, а такие мелкие ссоры, они бывают, допустим, если совместная работа особенно. Ну, по методике часто вот ругаемся там, ну что, вот ты не так вот делаешь, ну, нужно так. Вот надо индивидуально подходить к этому спортсмену. Зачем ты даешь ему это? Ну, так сказать, это рабочие моменты такие. Но таких серьезных разногласий, конечно, так, чтобы вот все... разводимся, такого никогда не было. Я правильно понимаю, если человек хочет найти свою вторую половинку, сколько бы ему ни было лет, надо идти и заниматься спортом. И всегда появится такая вторая спортивная половинка. Совершенно. Должно быть все-таки чувства должны и, ну, чувства, стремления, вот, желание помогать друг другу. Должны все-таки какая-то, ну, одна быть такая специализация, который вот человек именно отдает ему время, она как-то вот связывает людей. единство целей какие-то. Так что я думаю, что вот это вы правильно сказали. Альберт Федорович, вам 82 года, но при этом вы намного-намного моложе, а в душе вам, я думаю, вообще как мне 16 лет. И вот хотелось бы у вас узнать, может быть, вы посоветуете нам какой-нибудь комплекс упражнений небольшой, потому что у нас всегда в это время происходит зарядка, а здесь, если нам свой комплекс упражнений расскажет такой выдающийся спортсмен, то я думаю, что все выполнят и станут тоже молодыми, бодрыми и спортивными. Ну, самое главное, во-первых, это как есть такая поговорка: вначале захотеть, а потом терпеть. Главное – это преодолеть свою лень. У каждого человека, я думаю, найдется 15-20 минут в день, чтобы он сделал несколько упражнений таких. Я предпочитаю, чтобы так, во-первых, это суставы. Надо на суставы. Суставы вырабатывают у нас в суставах синовиальная жидкость, она застаивается. Вот чтобы, так сказать, не скрипеть, не жаловаться на остеохондроз, вот обязательно надо начать, значит, с легкой пробежки, с ходьбы лучше начинать, потом пробежка легкая и несколько упражнений. В начале верхней части, это вот плечевой сустав размять, шею, плечевой сустав, потом позвоночный сустав, коленный сустав, голеностопный. Вот эти все суставчики, они нуждаются в смазке, и вот нужно подбирать именно такие упражнения, которые вот способствуют этому. Вот. Обязательно. Огромное спасибо вам, крепкого здоровья, долголетия. И опять же, пусть любовь всегда будет в вашей жизни. Огромное вам спасибо. И вам посылает свой воздушный поцелуй Ольга Львовна. Да, Альберт Федорович. Спасибо. Ольга Львовна очень прекрасно выглядит. И она тоже, наверное, делает то, что вот я сказал. Конечно, Альберт Федорович. Когда есть перед глазами такие примеры, как вы, то просто не можешь себе позволить по-другому себя. Спасибо. Ну, мне хочется, пусть немножечко чуть с запозданием, но поздравить все спортивные, и не только спортивные, семейные пары с днем семьи, любви и верности, пожелать им быть уступчивы друг друга, любить друг друга, уважать друг друга, и тогда у нас все будет в порядке. Огромное вам спасибо и до новых встреч. Друзья мои, вот такой у нас был удивительный сегодня человек в гостях, просто человек-легенда, а сейчас мы отправимся дальше в гости, просто вот сейчас такое время прекрасное, когда можно в гости ходить буквально через секунду, раз, и мы перенесемся благодаря нашему звукооператору прямого эфира Марату Исмаеву, мы вместе с ним сейчас отправимся к Денисовой Ларисе Борисовне, и вместе с ней мы узнаем о других спортивных динамиках нашего прекрасного края. Она ветеран спорта, директор школы Олимпийского резерва, удивительный человек, член Президиума Федерации бокса. И вот вместе с ней мы сейчас тоже узнаем о спортивных династиях. Я вот, к сожалению, не могу свою семью назвать спортивной династией, хотя у нас все играют в шашки. Возможно, мы спортивная династия игроков шашки. У вас еще, Михаил, все впереди, может быть, все-таки, вот насколько я знаю, что вы на сегодняшний день еще свою-то семью свою, не создали, да, да, поэтому... Но, опять же, вот какой из меня спортсмен? У меня есть только самокат. Хотя вот тоже, может быть, это конечно, будет развиваться. Ну, конечно, ведь очень много разных у нас есть сейчас экстремальных видов спорта развивается, в том числе езда на самокаты. Друзья мои, опять же, если ваша семья – это тоже спортивная династия, у нас есть телефон прямого эфира 936920, расскажите нам о своей спортивной династии. А вот мы уже перенеслись к Ларисе Борисовне. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады вас слышать, крепко вас обнимаем. Расскажите нам, пожалуйста, о своей спортивной династии. Ну, спортивная династия нашей семьи очень известная. Она берет свои корни от легендарного, известного боксера Ивановской области, России, Советского Союза, Вячеслава Ефимовича Субботина. Это мастер спорта Советского Союза, судья международной категории, член сборной команды Российской Федерации 12 лет. Он защищал честь Ивановской и Российской, Ивановского и Российского бокса, боксировал с самим Борисом Лагутиным практически на равных. Ну и, естественно, это мой учитель, наставник, мой супруг, с которым мы прожили, у которого я училась всю жизнь, его мудрости, его знаниям, умению, Вот. Сама я тоже занималась спортом, кандидатом мастера спорта. 40 лет работаю в системе детско-юношеского спорта, начиная с учителя физкультуры. И вот на сегодняшний день мне, значит, как бы выпала честь возглавлять одну из самых больших ведущих школ Ивановской области, школу Олимпийского резерва «Спартак». А сложно жить в спортивной семье, вот в такой спортивной династии? Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, это очень интересно, это очень познавательно. Знаете, а самое главное, вот у меня, это вызывает чувство гордости. Я вообще воспитана в те далекие советские времена, когда мы воспитывались на традициях, на моральных принципах. Вот, и поэтому гордость за то, что вот у меня такой известный муж, у меня такой известный сын, сын Денисов Григорий, он тоже 12 лет занимался боксом. 4 года подряд он был в составе сборной команды Всероссийского спортивного общества «Юность России». Это бывшее общество «Трудовые резервы». Кандидат в мастера спорта. 2 он выигрывал первенство России спортивного общества. И 2 был участником финала, общего финала первенства России, где входил в 8 сильнейших боксеров России. И поэтому здесь и как-то сложно, потому что я знаю, что это, как это все происходит. Это, естественно, нас накладывает отпечаток на переживания, на нервную систему. То есть все буквально по мелочам представляешь, как это и что. И, естественно, за все переживаешь. А так, я вам еще раз говорю, это гордость, это радость, что мы связаны, и муж был связан, и мы сейчас связаны со спортом. А на ваш взгляд, любовь в таких спортивных семьях, она крепче? Все-таки же вы оба дисциплинированы, такие все серьезные. Нет, она не только любовь крепче, понимаете? Мы чувствуем себя не только любимыми людьми, мы друзьями себя чувствуем. Мы чувствуем всегда плечо и поддержку, потому что, понимаете, мы разговариваем на одном едином языке. Когда мы начинаем обсуждать какую-то тему, она известна всем. Откуда берется изначальное вот это вот, начало вот этой темы? Откуда, куда нужно, значит, углубиться, чтобы понять, какой же будет результат и какие же будут перспективы? Ну, я вам хочу сказать, я вот гордо горжусь тем, что я рядом имела мужа и имею сына спортсмена, что я живу и работаю со спортсменами. Естественно, сегодняшний уже возраст, он мне дает все равно оптимизм, он меня молодит, потому что рядом со мной спортсмены, рядом со мной дети, которые живут этим духом, которые дышат этим спортивным воздухом. И я надеюсь, что еще немало пользы принесу нашему детско-юношескому спорту. А вы помните свое первое свидание? Все-таки вот всегда было интересно, как вот образовываются такие спортивные семьи, спортивные династии. Может, все дело в первом свидании? Да, вот как раз я вам и расскажу про это. Сама я родом из города Южин, Ивановской области. Закончив вуз, естественно, меня отправили тогда мы отрабатывали практику в течение 3 часов, я уехала в Южу. Приехала в Южу, меня назначили учителем физкультуры в общеобразовательной школе, кстати, ту, которую я в свое время закончила. И началась моя трудовая деятельность. Ровно через год приезжает директор областной спортивной школы Вячеслав Ефимович Субботин. В то время он был директором областной школы, которая была методическим центром всех детских спортивных школ области. Они все тогда были в системе образования. Он был в то время, и долго он был, председателем совета директоров областных и краевых школ Министерства просвещения тогда было. Министерство просвещения. Очень мудрый, очень опытный. И когда он приехал с проверкой проверять районный спорткомитет, естественно, пошел по общеобразовательным школам посмотреть, как проводится работа, как поставлена работа в общеобразовательных школах. И вот здесь я увидела сильного, уверенного в себе, надежного руководителя. Ну, я тогда еще робкая девчонка после института, конечно, не могла с ним не вступать вот в такие вот споры, беседы, контакты. Мне было это очень как-то, знаете, немножко боязно, потому что, зная его титулы и его положение. Вот. Ну, естественно, мы пообщались, я показала, что мы делаем в школе, как мы делаем. И вот проходит там 2-3 месяца, и вдруг мне говорят, Лариса Борисовна, а я в то время еще вела учебные занятия в спортивной школе по гандболу на спортивной базе в Юже. Мне говорят, Лариса Борисовна, у нас здесь будет проходить первенство области по боксу. Я говорю, так, я поняла, что от меня требуется. Вы не хотели бы принять участие в организации и в судействе? Так. Я говорю, ну вы знаете, в организации вопросов никаких, потому что я тоже, я местная, я все знала, куда выйти, с кем связаться и так далее. Я говорю, я согласна, а как я в судействе-то могу принять участие? Ну, давайте мы этот вопрос оставим, если вы готовы, значит, мы все вам объясним. Ну и в результате приезжает главный судейский корпус во главе с Вячеславом Ефимовичем, и тогда приезжал еще Бушуев Владимир Васильевич, тоже, знаете, мастер спорта, судья международной категории, тоже легендарный боксер России и области. Ну, и они мне предложили первое, что сделать, попробовать работу на микрофоне. Робко, начиная в первый день, очень робко, как-то неуверенно, я начала комментировать. Ну, вы представляете, да, пары представляем, записки судейские и так далее. Я отработал день, я отработал второй. На меня легли, на мои плечи легла организация досуга, был один день выходной. Я съездила в холл и договорилась в музее на экскурсию. Всех мы вывезли на экскурсию, всех мы вывезли на наше озеро западное. Организовали отдых, очень хороший отдых. Ну и, естественно, на финальном дне у меня уже поставлен был голос, более-менее уверенный, твердо. И вот здесь вот я услышала массу, ну, как бы, похвал со стороны и Вячеслава Ефимовича Субботина, и всех ведущих судей нашего региона. Лариса Борисовна, мы вам предлагаем влиться в наши ряды, помогать, организовывать и судить наши соревнования. Я, конечно, себе не представляла, как это все будет выглядеть, как это все дальше пойдет, но, тем не менее, сказала, я всегда буду рада приехать и в Иваново поработать, и приезжайте к нам. На том мы и расстались. Проходит где-то чуть поменьше года, да. В этот период меня вызывали дважды на соревнования в Иваново, я судила, также вот комментатором. И вдруг Вячеслав Ефимович приезжает с очередной проверкой и говорит, Лариса Борисовна, а вы не хотели бы поработать у нас в Иванове в областной спортивной школе? Я говорю, в должности кого? Ну, пока начнем с методиста, посмотрим, что, чего, как. Вот тут вот я, конечно, приняла решение и сказала, да, я готова. И я уехала в Иваново, это был 80-й год. И вот с 80-го года в областной спортивной школе я отработала с 80-го до 98-го, до 99-го, потому что ее потом реорганизовали. Я отработала методистом, потом старшим методистом, потом замдиректора областной спортивной школы. Также выезжала на 3 всесоюзные спартакиады учащихся, Вильнюс, Ташкент, Барнаул. Вот. Поэтому была тесно связана с Министерством просвещения, с Министерством образования сегодня. Поэтому вот этот опыт, который дал мне Вячеслав Ефимович, вот эти знания, они мне сегодня очень и очень помогают. Так, вот. А все-таки, а как свидание первое прошло с вашим будущим мужем? Вот как появилась вот эта прекрасная ячейка общества, новая спортивная династия? А вот я вам и скажу. Вот когда я его увидела, и я поняла, что это мой мужчина. Это мой мужчина. Но тогда у меня надежды не было. Но специфика вот спортивных семей, она как раз в этом, Михаил, состоит. Что все свидания, они вот проходят на работе. То есть люди настолько поглощены своим любимым делом, что они ну, вот объединяют свои все ресурсы, все свои силы и вот соединяются уже в семью. Правильно, Лариса Борисовна, я говорю? Ольга Львовна, вы правильно сказали, очень правильно, очень мудро даже. Понимаете, когда он заговорил про работу, когда он начал что-то вот мне рассказывать, я уже его не слышала. Я видела его. Уже все сложилось, Михаил. Понимаете, сразу вот они как только увидели друг друга, да, сразу вот в едином порыве уже объединились на благо спорта, на благо бокса, да, Лариса Борисовна? Вот так все и происходит. 30 с лишним лет я судья республиканской категории теперь по боксу. Я вылетала и в Мурманск. Мы проводили в Иванове и матчевую встречу США-СССР в спортивном, в актовом зале химуниверситета. Потом это был дворец текстильщиков, тоже мероприятия крупные проводили. Так что он меня вовлек вот в эту работу. Он меня научил любить то, что я делаю сегодня. А вот еще вопрос, Вот если есть, допустим, семья не спортивная, нужно ли всем начать заниматься спортом, чтобы семью укрепить и физически, и морально, и духовно? Ну, естественно. Спорт – это единственное, что на сегодняшний день может сплотить семью, может влюбить еще раз друг в друга, понимаете? Вот я вам хочу сказать, как женился мой сын? У нас мы, значит, в 95-м году мы организовали спортивный лагерь, где собираются сборные команды по различным видам спорта из детских спортивных школ нашего региона. Мы организовали этот лагерь. Мы были на той базе, на второй, на третьей. Ну и подходит, естественно, уже возраст у моего сына. Я бы, конечно, хотела, чтобы он женился, чтобы он обзавелся детьми и так далее. И я ему задаю вопрос: сынок, вот у тебя есть там знакомые, девочки. Я говорю, ну ты никого вот пока себе не видишь, как бы с кем бы ты пошел по жизни. Он говорит, мам, нет. Я смотрю в лагере в спортивном. Я говорю, а почему? Он говорит, мам, а здесь видно всех. Кто трудолюбивый? Как-то связь, видимо, прервалась. Нет, я вас слышу. Да-да. То есть он стал выбирать жену именно спортсменку. И выбрал. И он женился на нашей баскетболистке, кандидату мастера спорта по легкой атлетике, кандидату мастера спорта по баскетболу, член сборной команды «Энергии». Вот это да, вот это любовь. Огромное вам спасибо. Счастья и любви вашей спортивной династии. Огромное вам спасибо. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Друзья мои, а пока мы отправляемся в гости к Елене Рудольфовне Соколовой-Алферовой, я хочу сказать, что спорт – это прекрасно. И даже если вот вы, сколько бы вам ни было лет, 18, 118, 218, начинайте потихонечку заниматься спортом. Благо дело, сейчас уже многие ограничения спадают. Можно потихонечку заняться скандинавской ходьбой и познакомиться со своей второй половиной. Я вот тоже задумываюсь, а не заняться ли более активно спортом, а то рассказывают про такие спортивные династии, аж завидно становится. Михаил, конечно, уже можно... То есть мы сделаем свои спортивные команды одиноких сердечек, и тогда мы уже... Представляете, сколько у нас конечно, пар образуется уже сейчас после самоизоляции. В ЗАГС пополним очередь. Мы спортом. Не можем почему-то добраться до Елены Рудольфовны, к сожалению, к величайшему. Видимо, какие-то неполадки, о которых сегодня говорили в новостях. Всякое бывает, но мы тогда сейчас отправимся в гости к Мишурову Александру Анатольевичу. Он работает тренером по баскетболу. Сам он из Кинешмы. В прошлом году команда под его руководством стала второй на КС-баскете. И его сын, дочь и внук тоже тренеры по баскетболу. Но и он тоже недоступен. Вот такие интересные у нас проблемы со связью случились. Но, друзья мои, опять же, я призываю вас в прямом эфире рассказать по телефону 93-69-20 о том, какая у вас спортивная семья, спортивная династия. Потому что мне кажется, что все должны знать, какие замечательные люди нас окружают. Мы можем жить в пятиэтажном доме, в девятиэтажном доме и даже не знать о том, что за соседней стеной у нас спортивная династия. Надо знать героев и не стесняться говорить о том, что спорт – это прекрасно, а спортивные семьи – это замечательно. Вот, Ольга Львовна, как много вообще у нас спортивных династий? Ну, вообще, вот я сейчас, вот мы слушали, да, Альберта Федоровича и Ларису Борисовну. Хочу сразу сказать, что я обожаю свою работу, потому что я вот окружена такими людьми, действительно фанатично преданными вообще своей профессии, своему любимому делу. Вот, и вот эти истории я готова слушать и слушаю, когда встречаюсь с ними, да, и общаюсь, и очень много интересного за всю свою профессиональную длинную жизнь, очень много интересных каких-то событий они могут рассказать. И, конечно, это благодаря общению с этими людьми можно почерпнуть очень много вот для себя и в профессиональном, и в человеческом, да, в каком-то смысле. И, ну, действительно, вот еще раз хочу сказать, что люди, которые работают в спортивной сфере, они настолько, ну, как бы отличаются, вот, мне кажется, от таких вот каких-то, да, людей, которые не связаны со спортом, тем, что вот они настолько поглощены вот своим вот этим любимым делом, они настолько в него погружены, настолько, ну, вот преданы ему, да, что действительно их интересуют и спортивные достижения свои, спортивные достижения своих детей, спортивные достижения своих воспитанников. И они, они просто вот живут вот этим своим любимым делом. И именно поэтому как-то вот мы уже заметили, да, что вот семейные какие-то истории, они складываются вот, ну, как-то вот, ну, именно в процессе работы у них, да, то есть люди, которые все свое время проводят на спортивной площадке, в спортивном зале, естественно, у них нет времени ходить на свидание, там, то есть у них даже нет, ну, как бы такой потребности. Они, и им не будет интересно, мне кажется, общаться с каким-то вот человеком, который не связан со спортивной вот этой вот работой. Вот, и поэтому вот как-то, ну, действительно, вот все, кто в спортивной сфере работают, они действительно подбирают свои половинки вот из своего же окружения и очень практически... У нас есть звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Вот хотелось бы узнать о семье спортсменов. Это Владимир Бутов, бывший игрок текстильщика, и его супруга Алла Бутова, участница Олимпийских игр в Японии. Правда, сейчас нет в живых Аллы, но вот историю их семьи. Спасибо большое. Хотелось бы узнать. Спасибо вам огромное. А вы сами как к спорту вот относитесь? Ну, я пенсионного возраста, но положительно. А вот в своей жизни вы много занимались спортом? Ой, только что в школе. Были у нас занятия физкультурой, а вот так вне школы нет. Спасибо вам огромное. Мы обязательно постараемся узнать истории этих великих наших спортсменов. Я думаю, мы однажды вместе опять соберемся и вновь поговорим о тех спортсменах, о ком вам интересно было бы узнать, об их спортивных династиях. Это было бы, я думаю, замечательная такая инициатива. Как вы считаете? Ну, конечно, об этом можно вот разговаривать бесконечно, да, потому что действительно наша история ивановского нашего спорта, она полна как раз и спортивных династий, и различных событий с ними связанных. А еще мне кажется, что вот такие спортивные династии, они делают нашу страну сильнее и делают вообще наш народ таким здоровым и спортивным. Потому что вот бывают семьи разные, да, но когда в семье из поколения в поколение передаются знания о том, что спорт – это полезно, люди все подтянутые, все спортивные, вокруг них тоже все светится, все хотят заниматься спортом, мне кажется, это прекрасно, и это как-то дисциплинирует всех окружающих. То есть спортивные династии, они всех окружающих мотивируют на то, чтобы люди тоже стали заниматься спортом. Друзья мои, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас спортивная семья, если у вас спортивная династия, расскажите нам об этом, пожалуйста, это очень-очень важно. Не стесняйтесь, ради Бога, потому что спорт – это прекрасно, спорт – это достижение, и не надо стесняться своих достижений. Тем более, если, может быть, вы даже появилась ваша семья из каких-то там спортивных соревнований, где вы встретились, познакомились, как вот нам рассказывала наша удивительная Лариса Борисовна. Это было просто-просто прекрасно. Поэтому не стесняйтесь, рассказывайте нам в прямом эфире о спортивных династиях. А вот мы, к сожалению, не смогли сегодня побеседовать с Еленой Рудольфовной Соколовой-Алферовой, но я могу мы немножечко можем, вот рассказать. Про нее рассказать, да? Ну, вообще, это тоже вот семья такая, одна из самых ярких, наверное, представителей наших спортивных династий, да, потому что, ну вот, берет она свои истоки. Аж в 35-м году, представьте себе, друзья мои, заслуженный тренер по художественной гимнастике, отличник народного просвещения, почетный мастер спорта СССР по художественной гимнастике Фаина Платоновна Алферова, она в 35-м году родилась в Коврове, в детстве увлекалась баскетболом и гимнастикой. В 53-м году Фаина Алферова поступила в наш пединститут на факультет физвоспитания, где на нее обратила внимание заслуженный тренер России по художественной гимнастике Зинаида Матвеева. За 4 года Фаина Платоновна стала мастером спорта СССР и вошла в состав сборной РСФСР, и в состав которой она входила с 56 по 65 годы. Становилась победительницей и призеркой всесоюзных и международных соревнований. И вот удивительный человек, она с 57 года по 2006 работала тренером в Ивановской городской спортивной школе номер 2, подготовила 20 мастеров спорта по художественной гимнастике, долгое время была капитаном Ивановской команды по женской эстетической гимнастике «Миледи», в составе которой выступала на международных соревнованиях в Болгарии, Финляндии, Испании. Рудольф Никифорович Алферов родился 17 октября 1932 года, закончил Ленинградский государственный институт физкультуры имени Лесграфа и работал в период с 83 года по 89 тренером в детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва и тоже подготовил огромное количество титулованных боксеров. И вот это прекрасно, когда семьи вот образовались много-много лет и сохранили свою любовь на многие десятилетия. Конечно, вот, ну, продолжение этой семьи, да, это Елена Рудольфовна Соколова, также она пошла по стопам своей мамы, и она на сегодняшний день у нас является тренером как раз по художественной гимнастике, и сама выступала в этом виде спорта, и сейчас очень успешно тренирует, и работает она как раз в спортивной школе Олимпийского резерва «Спартак» номер 8, директором которой является Лариса Борисовна, которая у нас сегодня была в эфире, вот. То есть, ну, естественно, вот это воспитание, да, такими великими, так скажем, спортсменами, оно дало свои плоды, и вот Елена Рудольфовна и сама спортсменка, и стала тренером, и более того, хочу сказать, что и дочь у нее тоже очень успешно на сегодняшний день выступает, входит в сборную области по художественной гимнастике, и очень успешно выступает по этому виду спорта. Вот. И я очень рад, что именно в нашем регионе такое большое количество спортивных династий. Я думаю, что соседние области нам даже позавидовать могут. Конечно, пусть нам все завидуют, потому что я еще раз вот всегда говорю о том, что я являюсь патриотом нашей Ивановской области. Очень люблю свою работу и, ну, знаю очень многих спортсменов и, ну, поражаюсь вот действительно, да, их самоотверженности, их любви к своей профессии и, ну, то, как вот они живут своим любимым делом, это, конечно, очень дорогого стоит, это просто восхищает. И, ну, опять же, возвращаясь вот к этой теме, да, что все-таки те, кто работают в спорте, и те, кто любит, занимаются спортом, тренируют, в их семьях не может родиться неспортивный ребенок, да, то есть, ну, как-то вот они передают из поколения в поколение. Хочешь, вот это... не хочешь, иди бегай. Да, ну, действительно, то есть, и много таких семей, которые, например, либо в одном виде спорта, либо нет. Ну, то есть вот именно сама приверженность все равно к тому, что человек постоянно занят, то, что вот он преодолевает себя, он тренируется. Если, например, в неспортивной семье там родители приводят ребенка, допустим, там заниматься художественной гимнастикой, либо, ну, в какой-то там такой вид спорта, ну, в любой, в принципе, да, он любой вид спорта, он требует большой самоотдачи, и действительно это серьезный труд, да, то профессиональные спортсмены, они знают цену каждой победе, каждому достижению своему и, соответственно, своих воспитанников и своих детей. То, ну, человеку, который со спортом мало связан, да, ему как-то становится, может быть, там, ну, как-то критически начинают относиться, да, говорят, что вот, ну, требуют очень много там от детей. Но это действительно без труда, да, не будет результата. И, соответственно, в семьях спортивных, да, результаты, как правило, выше у детей, потому что, ну, родители, ну, в принципе, не то чтобы, ну, как бы не слышат, там, например, о сложностях каких-то, но сами дети, да, смотрят, имеют такой пример перед глазами и уже не понимают, что может быть по-другому. А еще мне кажется, что каждая семья может стать спортивной династией, просто патриархи этой семьи, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, или родители должны начинать заниматься спортом, и их дети, их внуки к этому обязательно подтянутся, и вот так появится, опять же, новая спортивная династия через некоторое время. Главное – начать с себя. Конечно, я всем желаю вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, физической культурой, да, и я думаю, что за здоровой нацией, да, здоровое будущее. Все будет прекрасно, стране. Друзья мои. Весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Марат Исмаев, я ведущий Михаил Шор, и у нас сегодня в гостях Дмитриева Ольга Львовна, заместитель начальника департамента спорта Ивановской области. Мы вас крепко-крепко обнимаем. Вы слушали Радио России Иваново.